Глава 30. Лилия. Следующие две недели проходят как в тумане. Хотя я не заблокировала номер Омара, но больше не снимаю трубку, когда он звонит. Я решила порвать с ним. Окончательно и бесповоротно. Да, мне очень больно, но лучше сейчас отрезать эту мозоль по-живому, чем тыкать в нее ножом постоянно. Теперь я только дожидаюсь свадьбы его младшего брата, чтобы выступить и уехать навсегда отсюда и из его сердца. За месяц нахождения тут мы подготовили вполне сносное представление, настоящую танцевальную программу. Последние две недели я ушла в работу с головой, чтобы поменьше думать об укравшем мое сердце шейхе. Но ночами, этими знойными, звездными, черными ночами, Омар буквально стоял у меня перед глазами, и ничто не могло разрушить его образ. «Девочки, смотрите, курьер принес приглашение. В конверте. Нам всем!» Вбегает в студию довольная Маринка. «Ух ты, это ведь приглашение от Омара Аль-Шарафа! От нашего любимого шейха! Он приглашает нас всех, всей командой провести эти выходные на своей яхте в открытом море! Девочки, какой восторг!» Девчонки в ажиотаже начинают обсуждать, кто из них какой купальник наденет, разумеется, чтобы привлечь внимание шейха. «А ты что с кислой миной на лице сидишь?» — обращается ко мне Анька. «Я не пойду», — отрезаю я. «В смысле не пойдешь? Шейх пригласил всю нашу команду на, так сказать, корпоратив. А ты гвоздь ржавый!» Мрачно перебиваю я. «То есть не гвоздь, а звезда программы!» Тут же исправляется Анька. «И все равно», — мрачно отвечаю я. «Сами идите, веселитесь, мне не до веселья». «Ну, как знаешь», — хмыкает Анька. «Значит, у нас с девчонками будет больше шансов захомутать Омара». «Да ради бога, хомутаете, если вам охота на вторых, третьих, четвертых ролях в жизни мужчины присутствовать. А меня в это не втягивайте». Еще где-то с часок все проходит тихо и спокойно. Я разминаюсь, тренируюсь, танцую. А потом ко мне в танцевальный класс вламывается злая Анька. «Что случилось?» Отключаю я музыку. «Ты примешь приглашение шейха», — тоном, нетерпящим возражения, заявляет подруга. «Еще чего?» — хмыкаю я. «Сейчас звонил помощник Омара, Сабир. Так вот, он говорит, что либо мы принимаем приглашение его господина в полном составе, либо Аль-Шараф отзывает, аннулирует приглашение». «О как! Ну надо же!» Я злюсь. Я очень злюсь, ведь прекрасно понимаю, для кого именно шейх устраивает эти покатушки на яхте. «Слышь, Белова, совесть имей!» – требует Анька. «Сама отдельно во дворце живет? Персональный водитель ее светлость везде возит, по ресторанам ее водят, в гости зовут, на воздушном шаре летает. Как ты узнала про воздушный шар?» Удивленно спрашиваю я, ведь никому об этом не говорила и фоток в социальной сети не выставляла. «Я подписана на соцсеть Омара и все видела», — обиженно заявляет Анька. «Он что, выставил наши фотки в свою соцсеть? На всеобщее обозрение? На, любуйся!» Анька разблокирует свой смартфон и дает мне полистать ленту Омара. В полном шоке я смотрю на наши с ним счастливые лица в корзине воздушного шара. Он даже меня отдельной фотографией выставил, в полный рост, так сказать. «Он что, совсем, что ли? Не боится своей жены?» «Да, она так и не родила в тот вечер, но это не имеет никакого значения. Она ведь не слониха, чтобы несколько лет беременной ходить. Когда-то да разродится. И так просто выставлять непонятную девушку в своей соцсети, мягко сказать, смело. Так что, Белова, имей совесть и будь добра. Не лишай девочек единственной радости. Не то смотри, они могут тебе и темную устроить, если узнают, что их единственная прогулка на яхте сорвана по твоей вине».